Глава 17. Утомил меня этот китаец, но подарочками порадовал сильно. Вот бы всегда так. Враги приходили убивать меня, обвешанные реально крутыми артефактами, а не всякой ерундой. Теперь главное его наруч-оруженосец взломать. Но этим я займусь уже точно завтра. А еще я умудрился догнать своих медведей и уже вместе со всеми прибыть к имению. Опять же, за это отдельное спасибо китайцу. Я все гадал, как он планирует после моего убийства нагнать остальных. Или он хотел просто приехать в имение на такси и всех покрошить. Нет, у него в кустах был заныкан мотоцикл. Крутой, стильный чоппер, выполненный в черных и серебряных цветах. С черепушкой, ага. Прямо над фарой была черепушка с рогами, которые служили рулем. Стиль будто бы с гарды ледяной ярости списали. Но что самое волнительное, когда я выкатил байк на асфальт, завел его и сел, ощутил его энергетические контуры. Право слово, я сталкивался с монокатами в прошлой жизни, с транспортом, который приводит в движение внутренняя энергия владельца. Но в этой нет. Более того, о подобных разработках я даже не слышал. Интересные вещички подогнал мне мастер мелкий хер. Тьфу ты, младший магистр ордена разочарования. Однако вскоре я понял, что мотоцикл не монокат в прямом смысле слова. Это гибрид. Мощный ДВС на обычном бензине приводит байк в движение. А вот артефактная приблуда, прикрепленная к двигателю и тянущая энергию из владельца, позволяет выдать еще более впечатляющую мощность, а вместе с тем и высокую скорость. Отличная разработка. Правда, как мне показалось, без верхней границы потребления. В какой-то момент я так сильно разогнался, а движок так громко ревел, что казалось, вот-вот взорвется. Кто мне потом его чинить будет? Где я возьму инженеров-артефакторов, создавших это экспериментальное чудо? Кристинку, что ли, артефакторики поучить, когда вернется? В общем, доехал я до имения с ветерком, но все же соблюдая осторожность. И мотор перегрузить боялся, и поперек байка на бензобаке у меня болталось тело китайца, которое мне приходилось придерживать, чтобы не свалилось. Но когда я остановился уже на границе своего имения, все гвардейцы принялись охать и ахать, глядя на мой трофейный байк. Одна лишь Лиза молча разглядывала его с задумчивым видом. Но потом не удержалась и задала парочку вопросов. «Младший магистр ордена?» — выпалила она, когда я сказал, с кем только что разобрался, и кинул к ее ногам труп. «Серьезно?» «А ты мне не веришь?» — показательно нахмурился я. «Верю», — стушевалась она, но тут же вновь расправила плечи и заговорила. «Но если такая важная птица в Новосибирске, дело не шуточное. А учитывая, что ты его убил...» «Даже не знаю. Пришлют кого-то мощнее, двух младших магистров». «Давай сразу трех», — задумчиво проговорил я и, покосившись на байк, добавил. «Если все будут так же экипированы, я буду только рад». На это Лиза хмыкнула, а затем принялась вслух размышлять, чем для губернии чревато увеличение здесь вражеского террористического контингента. И вообще, на кой ляд орден разочарования сдался Булатовым, если те не принадлежат ни к какой фракции? А если за всем этим стоят не наши фракции, а какие-нибудь другие государства, предположил я. Капитанша поморщилась и проговорила. Только этого, блин, империи не хватало. Столько боли и разочарования было в ее голосе, что я не выдержал и спросил. Ты в самом деле ратуешь за империю? Девушка с вызовом уставилась на меня, а затем тихо, но твердо произнесла. «Если бы ты задал этот вопрос мне раньше, пожалуй, я бы очень сильно на тебя обиделась. А сейчас, так уж и быть, спокойно отвечу. Да, ратую. И во многом именно потому я пошла служить в ОКЖ». Я улыбнулся и одобрительно кивнул. «Похвально, Лиза», — проговорил я. а затем, чуть прищурившись, добавил. «Но ты ведь понимаешь, что без достойного императора империя не сможет долго существовать. Она и так уже блекнет по сравнению с собой прошлой». «Пф, тоже мне политолог», — фыркнула Лиза. «Конечно, я это понимаю. А что, может быть, ты скажешь, кто достоин стать императором?» Она скривилась, будто речь шла о чем-то мерзком. Похоже, среди царевичей фракций у Лизы точно нет своего фаворита. «Будет еще», — легко ответил я. «Ладно, пора заняться допросом». «Идем», — решительно ответила она. Однако, сделав пару шагов, замерла. Если бы я не почувствовал еле заметные колыхания энергии, я бы не понял, что смутило девушку. А сейчас она стоит, оглядывается. Вот уставилась на палеты с газобетоном, расположенные почти на границе имения, рядом с нашими бытовками. Здесь был запас газобетона для дальнейших работ. Этот материал мы использовали для установки перегородок, и то не в основных помещениях. А еще временные перегородки и всякие другие временки из него возводили. «Что не так?» — спросил я Лизу. Она покосилась на палеты. Молча подошла к ним, засунув руку в карман, и достала что-то. Поводила рукой перед палетами, вновь сунула руку обратно в карман и развернулась. «Ничего, все нормально», — быстро ответила она. Я изобразил скепсис и напомнил про то, что мы союзники. Девушка тяжело вздохнула и проговорила. «По долгу службы у меня имеются артефакты и приспособления для отслеживания всяких жучков и аналогичных артефактов», — изрекла она. «Показывать не буду, делиться не буду». Так вот, мне показалось, что артефакт среагировал. Но это не так. «Точно не так», — внешне напрягся я. «Точно, будь уверен», — с самым серьезным видом кивнула она. «Ладно, спасибо, что сообщила». А дальше я огорошил Лизу тем, что добывать сведения из пленников она со мной не будет. Вместо этого я попросил ее заняться документами. Теми самыми, которые приватизировала Фая. Разумеется, капитаншу я в одиночестве не оставил, отправив к ней Олега и Машу. Правда, в этом деле я больше рассчитывал, конечно же, на скрупулезную Марию, а не на ее змееподобного дружка. Сам же направился в один из подвалов, где меня уже ждал толстый ученый. По дороге я размышлял о подарках Пожарской. Всего баронесса подкинула мне 10 подслушивающих артефактов. Все были вмурованы в блоки газобетона. Все работали по одной схеме. Записывали разговоры вокруг себя в радиусе 50 метров. Все эти артефакты не имели обратной связи. Грубо говоря, это диктофоны, которые потом незаметно извлекут люди Пожарской и доставят своей госпоже. Вот она удивится, когда поймет, что диктофоны неисправны. Один наглый вольный воитель их немного энергетически перегрел. Правда, то, что артефакт Лизы среагировал на один такой диктофон, меня сперва напрягло. Но я быстро понял, что артефакт капитанши очень мощный и уловил какой-то слабый остаточный след. Спустившись в подвал, я наклонился над бесчувственной толстой тушкой. Несколько секунд я разглядывал этого человека, затем резко положил ему ладонь на лоб. Еще там на заводе мне показалось, что в пустом ученом что-то не так. Но тогда разбираться было не с руки, а вот сейчас. «Все-таки менталист», — пробормотал я, почувствовав в мозгу мужчины чужеродную спящую энергию. Убрав руку с его головы, я выдохнул и нахмурился. В этом мире с ментальными техниками я уже встречался. Например, в самом начале своего полноценного здесь пребывания, когда я осознал себя и сломал ментальный блок в своей голове. Тогда ко мне вернулись запечатанные воспоминания из детства моего местного тела. Но не все. Я уверен, что блок я сломал полностью, но поставлен он был довольно жестко и местами топорно. А взламывал я его не специально, просто так получилось из-за мощного всплеска энергии, когда метка охотника помогла объединить внутри этого тела осколки моей личности. Запечатывание моей детской памяти как-то связано с волконскими. Это забавно. Но как именно, я не могу вспомнить, детали размыты. Связаны ли Волконские как-то с ментальным блоком внутри головы этого ученого? Честно говоря, вряд ли. Собравшись силами, я успокоил эмоции и на сей раз положил две руки на голову пустого очкарика. Левой рукой я, оперируя силой пространства и времени, пытался окутать ментальную закладку и вытащить ее из башки ученого. Просто перенести ее на открытый воздух. Тут она ничего не сможет сделать. Правый же я, используя семейный дар, пытался поддержать в ученом жизнь. Мужик захрипел и распахнул глаза. Безумным взглядом он уставился на меня. «Ну, здравствуй, гребаный экспериментатор!» — усмехнулся я. «Не скажешь, какая тварь поставила тебе ментальную закладку?» Глаза его расширились сильнее. Он захрипел и задрожал, а закладка в его мозгу начала дергаться, пытаясь активироваться. Правда, ничего у нее не получилось, ведь она была сейчас внутри моего барьера. Я влил больше энергии в левую руку и таки смог телепортировать закладку из головы толстого ученого. Он продолжал хрипеть, а изо рта его шла пена. Закладка же, оказавшись на воле, рассеялась. Именно в тот момент по остаточным ментальным образом я понял, как закладка работала. У нее было два уровня. Первый уровень — дать толстяку твердое знание о том, что в его голове есть закладка, и что если он начнет говорить на запрещенные ему темы, моментально активируется второй уровень. В таком случае ментальная закладка полностью подчинит мозг толстяка. Далее мозг велит челюстям откусить язык, а затем велит сердцу прекратить биться. Но сейчас закладки в голове толстяка нет. Правда... «Сука!» — процедил я сквозь зубы, чувствуя, что крыша у моего клиента протекла. Только мой семейный дар сейчас поддерживал мозги ученого в рабочем состоянии. Нужно поспешить. Вот он как раз дергаться перестал и пену не пускает. А значит, может ответить на мои вопросы. Проснулся я под гул отбойника и громко выругался себе под нос. Когда в имении идет ремонт, долго не поспишь. И плевать строителям, что лег ты лишь под утро, все это время совершая подвиги великие во имя славной цели. «Доброе утро, красотка!» — мысленно позвал я Фаю. Она не ответила. Все еще восстанавливается после ночных превозмоганий. Я потер виски, невольно вспоминая эту жаркую ночку. Что ж, про менталиста мне ничего узнать не удалось. Нет толстого ученого, нет его приближенных. Всего я побеседовал ночью с 9 пленниками. У всех них стояли ментальные закладки. Похоже, без подобных закладок людей на объект не пускали. И тем не менее, кто был менталистом, эти люди знать не знали. Только внешнее описание смогли дать. Зато допрашиваемые выдавали кое-какую другую полезную информацию. И все под запись диктофона. Затем я передал 7 пленников Лизе и представителю Игнатова. Обе стороны заверили меня, что будут работать дальше вместе. Почему передал только 7? Увы, 2 пустых, в том числе и очкастый толстяк, померли. Не смогли пережить двойное вмешательство в свои мозги, и даже мой семейный дар их не спас. Правда, на этой парочке я натренировался, и 3-го пустого даже смог сохранить. Был у меня спортивный интерес в этом. Ну а сами жизни померших козлов, устраивавших кровавые жертвоприношения, меня ничуть не интересовали. Когда я вышел на улицу, вокруг было оживленно. Часть моих новых слуг уехала в торговый центр, а вот другие, члены семей гвардейцев и служащих ТЦ, обустраивали свой быт, помогали Витале и занимались уборкой территории, ведь не все работы можно было повесить на бригады пожарской. Как-то само собой у меня завелись 2 завхоза, как в старой сказке «Дед и бабка». Правда, эти не были женаты друг на друге. Дед Игнат, мужик, похоронивший обеих своих жен, был отцом коммерческого директора ТЦ. А бабка Марья — бабкой Пашки Синовалова, моего отмеченного гвардейца из отряда Марата. Вот эти двое и рулили молодежью. Так, благодаря деду с бабкой, например, у нас появились поварихи с помощницами. Так что было кому мне быстро накрыть завтрак на свежем воздухе. Олег с Машей проснулись раньше, и их я тоже пригласил за стол. «Чего такие хмурые?» — весело спросил я ребят, намазывая мед на оладушек. Олег опасливо покосился на Машку, а затем проговорил. «Нормально все, Макс, нормально. Вот, домик ждем. Может, нужно деньжатами подсобить в ремонте, чтобы процесс ускорить?» Я задумчиво почесал затылок. Ну да, сначала звал ребят жить в апартаменты Жуковки, а по факту почти сразу они стали жить в палатке. «Я попрошу пожарскую ускориться хотя бы с ремонтом одного домика», — подмигнул я змее. Он аж застыл, глядя на меня полными счастья глазами. «Спасибо, Максим», — мило улыбнулась Маша. «Ты прости нас, если что...» «Не стоит», — пресек я пустые благодарности. «Уж кому-кому, а своим ближникам я могу дать лучшее в ближайшее время». Настроение ребят поднялось, и весело поедая оладушки, они начали вспоминать вчерашнюю операцию. Разговор коснулся пятерых стражей, которые сейчас бесчувственными тушками отмокали в источнике, скрытом от глаз строителей. «Придут в себя и будут в шоке, не понимая, где оказались», — заявил Олег. «Может, разбудим их, Макс?» «Нет, рано», — мотнул я головой. «Пусть восстанавливаются после потрясения. А если очнутся, граф Воронцов появится перед ними и все расскажет». Маша с Олегом замерли, не донеся до рта оладушки и представляя эту картину. «Боюсь, после такого они снова вырубятся», — усмехнулась девушка. «Может, даже и навсегда», — добавил змей. «Тревога, мой принц! Неизвестные приближаются!» Внезапно загудел в моей голове мысли голос домового. «Вспомни, черта, как говорится!» «Откуда?» — уточнил я. И призрачный граф скинул мне очередной мыслеобраз. «Хм!» — криво усмехнулся я, хлебнув чай и потянувшись за очередным оладушком. «Что-то не так, Макс?» — от Олега не скрылось мое задумчивое выражение лица. «Гости едут. Важные», — отозвался я. «Надо бы встретить, но сперва закончим завтрак». Я пока до конца не разобрался, как работает мой граф домовой. Разных поставщиков стройматериалов, которых он видит в первый раз, граф без вопросов пропускает. А тут заметил делегацию еще за пределами наших земель и уже поднял панику. Эмоции и намерения считывает. Бес его знает. Я спросил графа в лоб. Он подвис и вновь стал изображать мерцающего недотепу. Думая об этом, я смотрел, как из трех бронированных грузовиков вываливаются бойцы в костюмах цвета городского камуфляжа. На этих костюмах было два герба — Российской империи и Новосибирской губернии. А вот из четвертой машины «Тигра» вышли пятеро мужчин в форме корпуса стражей. Один из них, подполковник, уверенно направился в мою сторону. Я доел яблоко, которым завершал свой завтрак, и, бросив огрызок в траву, обтер руку об штанину. Протянул ее подполковнику для рукопожатия. Тот скривился, но все же пожал ее и произнес. «Подполковник Гуджинский Валерий Илларионович, страж высшего ранга. Прибыл за тобой страж второго ранга Белозеров по просьбе полковника Косимовского. Полковник вызывает тебя к себе», — сказал и выпятил грудь, весь такой значимый. Еще высокий, широкий, он был выше меня на полторы головы. Чтобы смотреть в его серые глаза, мне приходилось задирать голову. Гребаный великан с пышными усами и кустистыми бровями. Зато на макушке у него лысина, которую сейчас подполковник прикрывает фуражкой. «Откуда тогда я знаю?» «Ну, так я интересовался самыми сильными стражами Нокса и видел их фотографии на сайте. Гуджинский был один из них. Крепкий шестой ранг метки. Сильные бойцы в его пятерке. А еще он герцог по рождению. Его брат — глава герцогского рода, который на минуточку состоит во фракции второго царевича. Как и род Косимовских, ха-ха. Любопытненько». «И по какому праву полковник вызывает меня к себе?» — усмехнулся я. На что Гуджинский самодовольно хмыкнул и произнес. по праву, данному ему императорским указом от 1933 года, именуемому «Уложение о срочном вызове». Ты не имеешь права отказаться, иначе тут же будешь объявлен изменником Родины». Я удивленно хлопнул глазами. «Это еще что за новости?» «Какого черта, подполковник?» Решил я утолить свое любопытство. «Я знаю, что аристократы должны бороться с аномалиями либо своими собственными силами, либо силами своих людей, либо деньгами. Я закрыл уйму аномалий за короткий срок и долг по нему отдал минимум на год вперед». Гуджинский посмотрел на меня сверху вниз и самодовольно крякнул. «Верно, юный страж, общую норму ты сдал. Но ведь есть еще экстренные случаи, которые относятся к уложению в срочном вызове», — хохотнул высший страж, явно наслаждаясь происходящим. «Раз в год корпус стражей вправе призвать на помощь любого стража, и отказываться страж не имеет права». Он многозначительно указал на бойцов, взявших нас в полукруг. «Нет, ну, если придется биться с этой оравой прямо сейчас, я тут всех вывезу, конечно. Пусть пятерка Гуджинского и сильна, я на своей земле. Дома и стены помогают. Ну, точнее, призраки домовые. Однако же... Черт подери, мне интересно, что там замутил Касимовский. Я ни разу раньше не слышал об этом уложении. А значит, что? Значит, часто его не используют, предпочитая договариваться со стражами полюбовно, а не через насильственный призыв. Ну, я жду твой ответ. Готов ли ты послужить своей империи, юный страж?» Патетично обратился ко мне Гуджинский. «Один момент», — поднял я руку, останавливая его. А затем достал телефон и позвонил Игнатову. Граф подтвердил, что Касимовский в своем праве. При этом голос Игнатова звучал очень напряженно. Мне показалось, граф не ожидал такой подставы от своего коллеги Касимовского. По крайней мере, он не ожидал, что Касимовский так быстро решит сгубить меня. Я ведь совсем недавно стал стражем второго ранга и попал Касимовскому под патронаж. «А что за аномалия-то хоть?» — убрав телефон, спросил я у высшего стража, который уже терял терпение. Он вновь криво усмехнулся и произнес: «Ранга бедствия. А может, и бедствие плюс, кто ж точно знает. Она переполнена, и вот-вот должен случиться прорыв. Аномалия, из-за сложности которой, ее даже нет в открытом доступе. Так что на твоих плечах и плечах тебе подобных лежит огромная ответственность. Перебьете этих скоробеев, честь вам и хвала, и достойные награды. А нет? Ну, на нет и суда нет. Империя мертвых плохо не говорит». Его словоблудие я слушал вполуха. Зачем оно мне, когда я вычленил главное? Часики, как говорится, тикают. Совсем скоро мне нужно получить титул барона или придется воевать со всем новосибирским гарнизоном, который придет сгонять меня с моих земель. То, что земли я не отдам, факт. А вот буду ли я бароном, это вопрос. Мне нужны подвиги. Много подвигов. Или один гигаподвиг, но это на крайний случай. Закрыть бедствие, которое готовится к прорыву, это подвиг. А монстр с корабеей, с высокой долей вероятности, это корм для моего проклятия пространства и времени. «Ты чего так мерзко улыбаешься, Белозеров?» — опешил Гуджинский, глядя на меня, и даже отступил на полшага. «Сбрендил, что ли? От страха крыша поехала. Ну так можешь отказаться, и тогда мы тебя...» «Хватит слов, подполковник!» — ударил я его по плечу и зашагал к его тигру. «Везите уже быстрее, мое бедствие само себя не закроет. Олег, ты за старшего!» Обернувшись, я помахал рукой опешившим ребятам. Касимовские решили убить неугодных руками аномалии? Ну-ну, спасибо за вкусняшки, которых нет в открытом доступе. Переполненное бедствие со скоробеями? Да это ж праздник какой-то!